Четвертое. Облако, звезды, и сбоку шлях и Олеко. Глубок месяц Земфирина, око, жаркий, бездонный, белок. Задрано к небу оглобли, лбы голубее олив. Табор глядит из-под лобья в звезды маниста вперив. Это ведь кровли халдеи напоминает, печет лунно. А кровь холодеет, ревность, но ревность не в счет. Стой, ты похож на сирийца, сух, как скопец звездочет. Мысль озарилась убийством, мщенье, но мщенье не в счет. Тень, как навязчивый евнух, табор покрыла плечо, яд, но по кодексу гневных самоубийство не в счет. Прянул, и пыхнули ноздри, не уходился еще, тише, скакун заподозрит бегство, но бегство не в счет.